и о своих заботах с властью, которые, чем безграничнее, тем безграничнее зависимость от нее того, кто ею пользуется. Механизм власти осложняется и расширяется даже тогда, когда кажется, будто ты ничем этому не способствуешь. 2000 хавашей в одном только султанском дворце Топкапы, 40 тысяч войска Капукули, 30 тысяч янычарской пехоты и 10 тысяч конных спахиев, десятки главных писарей Перване и сотни писарей обыкновенных Мунши и Яджи, множество дефтердаров только в самом Стамбуле. Ведь кроме 4 главных налогов надо еще собирать 93 налога и повинности. Существует даже должность Реис-ус-Савахиль, бей заморских земель и островов архипелага, то есть глава всех джасусов, доносчиков. Повсюду нужны мудрые люди. Для державы недостаточно одних только воинов. Завоеванная земля тогда лишь приносит пользу, когда дает доходы. Взять их можно только умом. А где набрать столько мудрых людей? Ваш разум, ваше величество, облегает землю, как туча с золотым дождем поля и сады, заглядывала ему в суровые глаза Хурем. Маленькая ее головка гнулась на длинной шее под тяжестью красных волос. В прорезях просторного шелкового халата розовели чулки с золотой каймой. Загадочно светились аметистовые застежки на алых подвязках. Шелка, парча, венецианские флаконы, индийские безделушки, низенькие диваны, круглые разноцветные подушки, белые ковры, белые шкуры, благоухание, умерший аромат цветов, воздух, как в теплице, дьяволы прячутся в каждой щели, в каждом завитке букв, тарихов, начертанных на стекле. Узкая белая рука, точно защищаясь, шаловливо наставлена на Сулеймана. Молодое прекрасное тело изгибается движением змеи, заметившей опасность. Ваше Величество, вашей мудростью должна довольствоваться вся держава. А преданность? Когда Брадобрей бреет голову султана, его сторожат 2 капиджи с оголенными саблями. Капиджи сторожат 4 верных дельсиза. За дельсизами следят 16 еще более верных акинджи. Где конец подозрениям? Кому верить? Тоже и на султанской кухне, тоже и в гареме, в целой державе. Со времени Белграда невозможно найти замену старому Мехмеду-паше. Кого ставить? Поставьте вашего любимца Ибрагима, ваше величество. Ибрагима? Он самый преданный. Откуда вам известно, моя Хасеки? Некоторые вещи открываются женщинам сами по себе. Кроме того, разве я не жена великого повелителя? Я должна кое-что знать об этой державе. Взгляните на эти меха, мой повелитель. Это соболя. Взгляните. Они как будто и не убиты, будто живые, дышат морозами, волей, лесным духом. В каждой ворсинке трепещет жизнь. Это подарок московского посла. Знаю. А знаете ли вы, что прежде чем поклониться вашему величеству дарами великого московского князя и поднести вашей рабыне эти редкостные меха, посол должен был раздать подарки чаушам, которые поздравили его с приездом, слугам, которые принесли для него от вашего величества и великого визиря пищу, привратникам и слугам великого визиря, страже, посыльным, конюшам, драгоманам, Юнус-бею, Махмуд-бею, Мурат-бею, Мехмед-бею. Так велит обычай. Когда слишком много обычаев, тогда возникают злоупотребления. Послов надо сдерживать. Шах Кизыл-Башей прислал к нам посла в сопровождении 500 всадников, целое войско. Я впустил его в Стамбул лишь с 20 слуг, а остальных оставил на том берегу Багазичи. Довольно с нас из собственного величия.